Акила и Прескилла. О Акиле и Прескилле в Деяниях апостолов так читаем. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». 18.1.3. Имя Акила означает «орел», а имя Прескилла означает «древняя», «почтенная». Эти широко употребительные латинские имена показывают, что родители Акилы и Прескиллы были сторонниками ассимиляции, то есть слияния евреев с местным населением в один народ. В этой маленькой заметке евангелист Лука сохранил важные указания и для евреев, и для христиан. Для евреев она говорит, что ассимиляция им не удастся по той простой причине, что Бог не хочет допустить их прекращения как отдельного народа. Удивительно, что не еврейский пророк, а месопотамский прозорливец Валаам, глядя в далекое будущее, так сказал об Израиле: «Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Чисел 23.9, то есть сохраняет свою обособленность. И это было сказано около 3500 лет тому назад, когда Израиль шел из Египта в Ханаан. Теперь, пока все идет мирно и хорошо, то математически, торговыми, ремесленными и другими способностями евреев пользуются разные народы. Но как только возникают какие-либо трудности, на евреев бросают разные обвинения и устраивают на них погромы и гонения. Акилу и Прескиллу не спасли их латинские имена, и им пришлось вместе с другими евреями оставить город Рим. Для христиан в этой заметке имеется доказательство, что в то время в Риме творилось нечто особенное, вызвавшее императорский декрет об изгнании евреев из Рима. Копия этого декрета нигде не сохранилась. Но римский писатель Светоний в своем труде «Биография 12 императоров» отметил, что император Клавдий евреев, которые постоянно бунтовались, подстрекаемые Христом, изгнал из Рима. Глава 25. Светоний, не вникая в суть дела, отметил тот факт, что между евреями были какие-то бунты. Но возбудителем их был не Христос, а спорили и бунтовали из-за Христа, о чем в Деянии апостолов находим другую заметку, 28.22. Когда много лет спустя евреи возвратились в Рим, и их представители сказали апостолу Павлу: «Желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Споры о Христе продолжаются до нашего времени и являются доказательством верности Евангелия, в котором написано, что старец Симеон сказал о младенце Иисусе: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий» от Луки 2.34. Но вернемся к Акиле и Прескилле. Изгнанные из Рима, они прибыли в портовый город Коринф, считавшийся главным городом провинции Ахайя, которой принадлежали и Афины, теперешняя столица Греции. Как ремесленники, они открыли свою мастерскую, а ремеслом их было делание палаток. Когда апостол Павел прибыл из Афин в Коринф, он зашел к ним и поступил в качестве работника. Деланию палаток Павел научился в своем родном городе Тарсе, который славился этими изделиями. 6 дней Павел работал в мастерской Акилы и Прескиллы, а по субботам в местной синагоге учил и проповедовал, призывая к служению Богу как евреев, так и еллинов. Когда же из Македонии пришли Сила и Тимофей и принесли пожертвования от тамошних церквей, 2 Коринфянам 11:7-9, Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, то есть предсказанный пророками и ожидаемый евреями Мессия. Начались противления. Павел вынужден был оставить не только синагогу, но и гостеприимный дом Акилы и Прескилы и перейти к некоему Иусту. Полтора года апостол Павел проповедовал в Коринфе, и многие из коринфян, как греки, так и евреи, обратились ко Христу. Среди обращенных были Акила с Прескилой. Когда Павел отправлялся в Сирию, они оставили Коринф и сопровождали его до Ефеса. Павел направился дальше, а они остались в Ефесе. Как ремесленникам им было нетрудно устроиться на новом месте. Далее об их служении так читаем в Деяниях апостолов, 18 глава, с 24 по 27 стих. Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. Какой мудрый подход! Они увидели и превосходство, и недостатки Аполлоса. Они пригласили его к себе в дом и точнее объяснили ему путь Господень. А этому они научились от апостола Павла, который одно время был у них работником, а потом стал их учителем. Полученные от апостола, они передали другому выдающемуся работнику Божию. И когда тот собирался в Ахаию, главным городом, который был Коринф, они написали соответственное письмо, располагая тамошних верующих принять Аполлоса. Когда несколько лет спустя, побывавши в Кесарии, Иерусалиме и Антиохии, Павел прибыл в Ефес и оттуда написал первое послание коринфянам, то в конце послания написал так: «Приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнею их церковью». 16:9. Это свидетельствует, что Акила и Прескила не бездействовали, а в их доме собиралась группа верующих, которые считались их домашней церковью. Слава Богу за таких ремесленников. Своим влиянием на окружающих они расширяют и создают Царство Божие. Апостол Павел 3 года трудился в Ефесе. И об этом он позже так сказал пресвитерам Ефесской церкви. «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу, со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев». Деяния апостолов 20:19-31. Асией называлась провинция, главным городом которой был Ефес. И о своих переживаниях там апостол так написал: «Не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». 2 Коринфянам 1:8-10. После бунта, устроенного Дмитрием Сребреником, Павел ушел из Ефеса. Возможно, одновременно или чуть позже Акила с Прескилой тоже оставили Ефес и возвратились в Рим. конце своего послания к римлянам, 16:3-4, апостол Павел написал: «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Возможно, в Коринфе, но, скорее всего, в Ефесе, Акилла с Прискиллой подвергали себя смертельной опасности, чтобы спасти Павла. Это им удалось. За это им была благодарность апостола Павла и всей церкви из язычников, и мы должны помнить об этом. Приятно читать и то, что и в Риме они имели домашнюю церковь. Последнюю заметку о Акилле и Прискилле находим во 2 Тимофеев, 4 глава, 19 стих. «Приветствуй Прискиллу и Акиллу». Вероятно, из Рима они возвратились в Ефес помочь в труде Тимофею. Благословенная пара. По одним сведениям, они мирно умерли в Ефесе, по другим замучены в Риме. А мы знаем, что они были верными сотрудниками апостола Павла. Аминь.